Глава 42. Дистанция между ними. Следующим утром, прогуливаясь по мангровому лесу, Элинезия задумалась. Мута сказал, что отпустит ее, зная его характер, едва ли он лгал. Выгоды ему от этого нет никакой, а значит, она вполне может покинуть это место, и он не приведет ее обратно. Однако проблемы ее ждут после. Сейчас, из-за того, что второй владыка демонов Мута взял ее в заложники, божественный стрелок Одус не мог ее и пальцем тронуть. Стоит ей уйти отсюда, как Одус тут же вернет Элинезию, и если она не станет его слушать, то он убьет ее, чтобы породить новую богиню созидания. Не то чтобы ей было жаль свою жизнь. Элинезия бы с радостью ее отдала, чтобы сделать ее умерший мир лучше, но дело было не в этом, а в разрабатываемом сейчас заклинании магии серебряного уничтожения Занейт. Целью Одуса было создание этих пуль, миниатюрных серебряных пузырей. Но хоть они и назывались миниатюрными, в них все так же проживали самые настоящие живые существа. Готовы без колебаний обратить в пули миниатюрные серебряные пузыри, мир магической пули когда-нибудь начнет делать эти пули даже из настоящих серебряных пузырей. Элинезия должна была их остановить, но при этом ничего не могла для этого сделать. Пока что Элинезия так и не нашла ответ на вопрос, что я должна сделать во благо мира магической пули. «Если собираешься вернуться, то позволь мне проводить тебя». Обернувшись, Элинезия увидела внезапно появившегося рядом с ней Мута с привычно отрешенным выражением лица, словно вчерашнего дня вовсе не было. «Как гора с плеч!» — невольно вымолвила она. Мута слегка наклонил голову. «Ты о чем? «Ты не пал духом», — умиротворенным голосом сказала Элинезия. «Смертный никогда не полюбит бога. Уверена, однажды к тебе придет понимание того, что это была ошибка. Ведь боги есть порядки, механизмы, что заставляют мир работать». Мута посмотрел на небо и на какое-то время замолчал. Казалось, он о чем-то глубоко задумался. «Ты сейчас пыталась утешить меня?» — спросил он. На мгновение Элинезия потеряла дар речи. «Я ошиблась?» Мута улыбнулся, словно невинный мальчуган. «Капитально!» Он повернул голову прямо и пошел. Элинезия последовала за ним с небольшим отставанием. «Я не стану придумывать никаких оправданий, с кем бы мне ни приходилось иметь дело... Хоть с богом, хоть со смертным. Причина, по которой я не смог заставить тебя обратить на меня внимание — недостаток силы. Сила заставит тебя полюбить меня. Вот единственная причина моего поражения, а все остальное не имеет значения». Элинезия слегка нахмурилась. «Ты говоришь о любви как о битве. А разве это не так?» «Я считаю, что не так». «А в чем между ними разница?» На несколько секунд воцарилось молчание, а звуки их шагов отбивали размеренный ритм. «Любовь есть то, что дают и принимают. Тут нет ни победителей, ни проигравших». «А что есть?» «Не знаю». Мута растерянно взглянул на Элинезию. «Но влюбленные выглядят очень счастливыми. Мне этого достаточно, и я хочу сберечь их счастье». «Не хочешь разок сходить в город?» — предложил Мута. Элинезия наклонила голову. «Даже если ты сейчас вернешься, Одус просто будет использовать тебя в своих целях. Если ты составишь мне компанию, то я предоставлю тебе хоть какой-то выбор». «Что ты задумал?» В ответ на вопрос Элинезии Мута молча протянул ей руку. Видимо, чтобы узнать ответ на свой вопрос, ей придется пойти с ним. Она не имела ни малейшего представления о том, чего ему вдруг захотелось, но, как он и сказал, сейчас у нее не было свободы выбора. Элинезия взяла руку второго владыки демонов, образовался магический круг, и все перед глазами окрасилось белоснежный цвет. Божественные глаза, телепортировавшиеся Элинезии, увидели город. Горный город, представляющий из себя слияние обустроенной в возвышающейся горе базы и города, вид по меркам мира магической пули у него был достаточно ортодоксальный. «Третий горный город Дилфорд», — пробормотала Элинезия название города. «Уже была здесь?» «Прежде я все время наблюдала за городами мира магической пули, но оказалось, я здесь впервые», — спокойно сказала Элинезия. Она начала молча рассматривать выражения лиц идущих мимо нее прохожих. Мута ненадолго взглянул на нее, а затем не спеша пошел вперед. Элинезия последовала за ним. Издали он выглядел иначе. «Пожалуй», — сказала Мута, словно это было очевидно. «Если ты хочешь наблюдать за ходом сражений, то стоит быть достаточно близко к ним, чтобы прочувствовать магическую силу на собственной шкуре. Все-то у тебя к битвам сводится». Слегка натянуто улыбнувшись, сказала Элинезия. «Но ты прав». Продолжая идти не спеша, Элинезия с добротой смотрела на каждого прохожего. Возможности создававших миры богинь созидания не были безграничными. Видимо, их сострадание заключалось в том, что они хотя бы приглядывали за миром, как это делала Мелития. Да чего же приятно быть рядом с ними и иметь возможность самой ощущать их счастье. «Не факт, что счастье!» Элинезия никак не ответила на слова Мута. Она с заботой во взгляде смотрела на мужчину и женщину, которые шли, держась за руки. «Прости, ты что-то сказал?» «Очередную глупость!» Коротко ответила Мута и улыбнулся. Элинезию это озадачило, но поскольку он больше ничего не сказал, она не стала развивать эту тему. Некоторое время они гуляли по горному городу Дилфорту, не проронив ни слова. Ни лавки, ни прием пищи Элинезию нисколько не интересовали, она просто наблюдала за жителями города. За жителями мира магической пули, которую она унаследовала от богини создания Тельнос. Ничто не приносило ей больше радости, идущий рядом с ней Мута тоже ничего не делал, но время от времени поворачивался к Элинезии и довольно улыбался. Спокойное время уходило с каждым мгновением, и вот в мире магической пули взошла луна. Количество гуляющих по городу граждан постепенно сокращалось, и вскоре на улицах не осталось никого, кроме Элинезии и Мута. «Прости», — сказала она, словно вдруг что-то осознав. «Тебе ведь нужно было здесь что-то сделать, не так ли?» «Я уже закончил», — сказала Мута и остановился. «Элинезия, как и обещал, я даю тебе сбежать». «А?» Элинезия не могла понять смысла вдруг сказанных им слов. «Божественному стрелку Одусу и адмиралу флота Джи-Джи нужна богиня создания мира магической пули. Захватывающая магическая пуля сделала тебя богиней создания этого мира. Раз так, то если сделать то же самое, то ты будешь свободна от мира магической пули». Он имел в виду, что использование захватывающей магической пули или схожей с ней магии обратит Элинезию в богиню другого мира. «Хотя это и займет некоторое время, но вернуть тебя в твой прежний мир вполне возможно». Глаза Элинезии округлились. Действительно, учитывая, какой силой обладал второй владыка демонов, не было ничего удивительного в том, что ему было под силу забрать Элинезию божественного стрелка Одуса. Если это случится, то избегающий битвы с Мута Одус не станет цепляться за Элинезию. Магармейцам было все равно, кто будет их богиня созидания. Главное, чтобы она смогла осуществить их цель. «Нет». Без колебаний ответила Элинезия. «Ты не хочешь вернуться домой?» С удивленным видом спросил Мута. «Я солгу, если скажу, что не хочу». «Если ты останешься в мире магической пули, все, что тебя ждет, это жестокая судьба, которая приведет тебя к погибели». Сказала Мута, словно это было очевидно. «Одус заставит тебя создавать миниатюрные серебряные пузыри, которые станут пулями Занейда. Если ты продолжишь это делать, то твоя основа однозначно будет истощена, и рано или поздно ты сгинешь». Элинезия кивнула. По ее ответу было видно, что она все прекрасно понимает. «Этот мир создала не я. И тем не менее сейчас я — богиня создания мира магической пули. Мне будет жаль этот мир, если я брошу его. Я люблю мир магической пули и живущих в нем смертных», — сказала она умиротворенным голосом с полным ласки выражением лица. «Я не могу сбежать». «Мир магической пули не станет таким, каким ты хочешь. Он отличается от твоего прежнего пузырчатого мира. Ведь этот мир принадлежит верховному богу и суверену. Ты будешь создавать смертных, которых так любишь, эти миры, для того, чтобы превращать их в пули», — сказал Мута, посмотрев прямо на Элинезию. «Хоть миниатюрный серебряный пузырь содержит в себе всего 10 тысяч основ, число для тебя ведь не имеет значения, так?» Элинезия кивнула. «И все же мой ответ не изменится, Мута. Я не стану убегать независимо от того, получится ли у меня хоть что-то, и того, насколько жестокая судьба падет на мои плечи». «Почему?» «Я разделю судьбу своего мира», — четко ответила Элинезия на вопрос Мута. «Такова я, порядок богини созидания». Вот как». Мута немного непринужденно, но в то же время слегка сдачно положил руку на голову. «Ничего не поделаешь? Тогда сделаем так». На мгновение рука Мута размылась, Элинезия ахнула, и в ее грудь вонзился черный кинжал.